Жить надо долго, а умереть молодым. Михаил Жванецкий. Моим читателям. Вот уж никогда не думала, что буду писать книгу. Да, собственно, я ее и не писала. Я ее рассказала. Рассказывать я всегда любила. Меня хорошо и с удовольствием слушали. Иногда даже говорили: «Эх, ну почему бы вам не записать все это на бумагу?» И я решилась. Я говорю вам о себе искренне и честно. Сама не ожидала, что буду так откровенна. Я доверяю вам, моим читателям, моим зрителям. Верю, что вы меня поймете, что будете моими добрыми собеседниками. Не обессудьте. Казанская сирота. Оказывается, я родилась семимесячной в рубашке. И было это в деревне Мазино под Казанью. Меня завертывали в вату и клали в печурку. В русской печке есть такие углубления. По всем приметам, меня ждала долгая, счастливая жизнь. Мне было 3 года, когда произошла революция. Тетя рассказывала мне, что мой отец был белый офицер в армии Колчака, ненавидел большевиков. Про это всю жизнь скрывалось. Судя по фотографии, он был высокий, стройный, красивый. До революции писал рассказы, критические статьи, много печатался. Моя мать, ее звали Татьяной, была сельской учительницей. После меня у нее родился еще мальчик, мой братик. 9-месячный, он вывернулся из маминых рук, упал головой об пол, долго кричал, а потом умер. У мамы началось буйное помешательство. Я была совсем маленькой, но помню маму в белой смирительной рубашке с завязанными рукавами. Она бьется о спинку кровати и кричит: «Лида, поди сюда, поди сюда!» В памяти на всю жизнь осталась картина. На столе стоит чайник, белый, блестящий. Я хочу его достать. Я почему-то должна его достать. Тянусь к нему и слышу страшные мамины крики. Тетя говорила, что в этом сумасшедшем доме пациентов очень били. Наверное, потому что было не до них. Оно и понятно. В безумии революции кому были нужны несчастные сумасшедшие? Мама довольно скоро умерла. Может быть, и от побоев. Отец приезжает с фронта. Нет ни жены, ни сына. И маленькая дочь без присмотра. Он мечется, пытается пристроить меня к родственникам. Всюду отказ, отказ. Наконец я попадаю в Тобольск, в семью его старшего брата. Тетя потом часто повторяла: «От тебя все отказались. Если б не мы, ты была бы беспризорной». В детстве это больно ранило меня, да и теперь не зарубцевалось. У дяди Пети и тети Маруси в то время еще не было своих детей. И очень скоро, но ненадолго, я стала называть их папой и мамой. После революции мы совершенно случайно оказались в Москве. Тетя Маруся, Боровик Мария Казимировна, была полькой, хотела ехать в Ригу, но туда нас уже не пустили. Мы поселились в Сретенском переулке, в большой коммунальной квартире. У тети с дядей один за другим появились 2 детей. Я стала их нянькой. Дядя Петр был бухгалтер. Помню, после Нового года он дни и ночи писал какие-то годовые отчеты и считал на счетах. А мы ходили на цыпочках, говорили шепотом. 2 месяца в семье все было подчинено этому. Тетя Маруся, по профессии учительница, долгое время не работала, занималась домашним хозяйством. Мы жили очень бедно. В столовой над столом висел большой матерчатый абажур с бахромой. По вечерам тетя Маруся и дядя Петя сидели с листком бумаги и подсчитывали, сколько денег потрачено, что нужно еще купить, чтобы прожить до зарплаты, чтобы вообще прокормиться. Утром на завтрак мне давали стакан чая, два куска сахара и два куска хлеба с маслом. Если я хотела взять еще, тетка била меня по руке. Она была экономной, изобретательной хозяйкой. У нее никогда ничего не пропадало. Из черного хлеба она делала замечательные квадратные маленькие соленые сухарики. Они мне казались вкуснее любого печенья. Из одежды у меня была черная, как тогда говорили, бумазейная юбка и такой же свитер. Еще было зеленое шерстяное платье, но его позволялось надевать только на Рождество и Пасху. Однако я тоже была изобретательна. Из свитера сделала кофточку, к ней пришивала то белый пикейный, то розовый накрахмаленный воротник и манжеты. Иногда кокетливо прицепляла платочек. Словом, из одного старого свитера получалось 5 новых нарядов. Но мои подруги уже ходили в девичьих туфельках, а я в мальчиковых ботинках. Меня это ужасно угнетало. Помню, мои чулки в резинку были сплошь заштопаны. Один мальчишка сказал мне: «Почему это у тебя такие латаные чулки?» Я ответила: «Не важно, что латаные, важно, что чистые». Тетка меня с раннего детства приучала к стерильной чистоте. Она была болезненно чистоплотна, обожала порядок везде и во всем. Кухонные полотенца отдельно, чайные отдельно. В нашей коммунальной квартире было 4 семьи, в том числе семья лившицев, бывших хозяев. Мы называли их капиталистами или буржуями. Это были очень красивый мужчина Савелий и очень некрасивая женщина, но с грушей, Рахиль. Она нежно любила своего Савелия и двух дочек, Нату и Стеллу. Раньше они занимали 5 комнат, теперь довольствовались 2. Он был, как это тогда называлось, совслужащий. У них в комнате был роскошный белый рояль. И Ната часто пела романс: «Я смотрю на тебя, ты неловкий такой. Черт с тобой, черт с тобой, черт с тобой». Мне очень нравилось, как она пела «Черт с тобой». Я потом сама сидела за обычным столом, изображала пианистку и упоенно повторяла «Черт с тобой, черт с тобой, черт с тобой». А у Стеллы был возлюбленный, высокий, красивый. Когда он приходил, я всегда бежала в коридор. Я была девчонкой любопытной, во все совала нос. Он был русский, и Рахиль кричала, не позволяла им встречаться. Но Стелла все равно вышла за него замуж. Меня это так волновало. Я представляла, как он будет ее бить, как они будут ссориться. Это все предрекала Рахиль. Я ведь присутствовала при всех скандалах. Очень хорошо помню, как ночью пришли какие-то военные, 3 человека, и сказали, что сейчас будет обыск у лившицев. Вся квартира проснулась, нам велели уйти. Меня выгоняли в одну дверь, я тут же влезала в другую и все видела. Они устроили погром, искали драгоценности. Я смотрела на это с ужасом. Какие-то бумажки, какие-то обрывки писем. Все кидалось на пол. Вдруг военные повалили рояль на бок и стали выкручивать ножки. Там-то и оказались бриллианты. Арестовали лившица, но он скоро вернулся обратно и опять стал совслужащим. Стелла ушла, она-то все пела: «Черт с тобой, черт с тобой, черт с тобой». Утро в квартире. Все хозяйки собираются на кухне, варят, жарят, сплетничают. Я уже хожу в школу в этом же переулке, бывшую гимназию, а теперь школу-семилетку. Тогда все школы были семилетки. Учусь во вторую смену, а значит, непременно присутствую на утренних разборках в кухне. Рахиль выходит из комнаты в длинном-длинном уродливом халате, некрасивая, неопрятная, с ночным горшком. «Мой Савелий, — говорит она, — сегодня всю ночь не спал». И рассказывает, почему именно он не спал. А я про себя повторяю: «Потому что ты такая страшная». Она могла так час простоять в коридоре. Но вечером она преображается. Причесывается, снимает халат, надевает красивое платье, накрывает на стол, вкладывает в серебряные кольца салфетки. У них над столом висит абажур, очень красивый, а под ним груша. Когда ее дергаешь, на кухне звенит звоночек. Остатки прежней роскоши. С его помощью раньше семья вызывала к себе прислугу. Рахиль накрывает на стол и приговаривает: «Жена должна встречать мужа прибранной». Возвращается Савелий, моет руки, садится за стол. А я все не ухожу, пока мне деликатно не намекают: «Лидочка, мы хотим побыть одни». Так и шла наша жизнь в коммунальной квартире. На кухне иногда топилась плита, но чаще обед готовили на вечно коптящих керосинках и неприятно гудящих примусах. Тетя Маруся заставляла меня мыть и чистить кастрюли до блеска и расставлять по росту на полке. Я тороплюсь на улицу. На ходу надеваю пальто и выскакиваю во двор. Там меня ждут мальчишки. Около меня их всегда было несколько. Они мне очень нравятся, потому что носят фуражки с крабами «Общество спасения на водах». Мы едем на Москву-реку, если есть время, или просто играем. Не дай бог мне было опоздать домой. Тогда тетя встречала меня бранью и пощечинами. Она вообще со мной не церемонилась. Если вещи в моем ящике лежали не в надлежащем порядке, она вытряхивала их на пол, брала меня за шиворот и тыкала, как котенка, в эту кучу. Как-то раз она мне купила шерстяную шапку с помпоном на веревочке. В школе меня дразнили из-за нее пуделем с кисточкой. Пуделем, потому что у меня были совершенно белые в мелких завитках волосы. Кто-то сказал, что это парик, и мальчишки дергали меня за кудри. Шапку я должна была всякий раз класть в специальную коробку, стоявшую высоко на вешалке в коридоре. Однажды я поленилась это сделать, и тетя Маруся раз, наверное, 20 ударила меня ею по лицу, а потом засунул ее в печку и кинулась за спичками. Я громко кричала, плакала, просила прощения, шапку я отстояла и с тех пор никогда не забывала класть ее на место. Подрастали дети. Часто болела Мила, младшая. Прихварывал и Леня, постарше. Питание было плохое. И тетя с дядей на лето отправляли нас в село Рождественно, станция Снегири, бывшее имение Толстого. Они снимали там дом. Это была настоящая деревня. Мы с хозяйкой и ее детьми ходили косить. Я научилась жать рожь и овес, и до сих пор знаю, как надо связать сноп, как его поставить. У меня есть шрам на пальце, где я серпом полоснула. Обязательно в 5 часов утра хозяйка и все мы шли за грибами. Роскошные леса, грибные места. Я шла не одна, а с двумя малышами. Кормила их, укладывала спать. Без них я нигде не могла появиться. Одного за руку, другого за руку. Мела очень болела, как клюшем с скарлатиной, и все время плакала. У меня так уставали руки ее таскать. Тетя Маруся в это время устроилась работать. Приезжали они к нам только по воскресеньям, привозили продукты. Иногда мы проводили лето в Тверской губернии. Там я тоже многое узнала. Как собирать сток сена, возить навоз, удобрять. И я полюбила этот труд, полюбила деревню. Мне там нравится до сих пор. Мне там хорошо. Я люблю скотный двор. Люблю смотреть, как ходят куры, гуси, утки. Люблю слушать бление овец. Связь с городскими мальчишками не прерывалась. Они приезжали ко мне тайком, прятались в старой часовенке. Я не доедала хлеба, не допивала молока и несла еду им. Почему-то тогда у меня появилось убеждение, что мужчину нужно обязательно накормить. Один из них был моим кавалером. В Москве он жил напротив моего дома, и мы клялись друг другу, что когда вырастем, то будем вместе, а если не вместе, то я уйду в монастырь, а он уйдет на флот. Самое интересное, что все его чувства выражались в том, что он ужасно тискал мою маленькую грудь. Мне было очень больно, но я терпела. Считала, что так и надо терпеть. Я даже не помню, чтобы мы целовались. Я только помню, что мне все время хотелось, чтобы это поскорее кончилось. Потом они дрались, серьезно дрались. Городские и деревенские ребята. Городские были сильнее. В Москве тетя Маруся каким-то образом определила меня в балетную школу Большого театра. Как раз тогда там училась Соня Головкина, будущий ее многолетний директор. Через год тете сказали: возьмите вашу девочку, балерина из нее не получится. Наверное, я стала очень крупной, стала развиваться не так, как надо для балета. Но я так полюбила свою пачку, что утром, вместо того, чтобы идти в семилетку, с учебниками бежала к подруге через польский двор, так мы называли двор, где находился польский костел, теперь там учреждение, наряжалась и перед зеркалом танцевала. Так прошел месяц. Из школы прислали извещение: ваша дочь отсутствует на занятиях. Тогда тетка решила меня выследить. Только я у подруги надела пачку, раздался звонок в дверь. Передо мной стояла тетя Маруся. У меня замерло сердце. Она грозно сказала: «Одевайся!» Взяла меня за ухо и так повела через весь польский двор до самого дома. Больше всего я боялась, что меня увидит кто-нибудь из мальчишек. Я вернулась в школу. Однажды вечером дядя Петя и тетя Маруся посадили меня за стол и сказали: «Лида, ты уже большая, пошла в школу, ты должна все знать». Они вытащили фотографии моих родителей, фотографии, где я маленькая вместе с папой. Я слушала. Мне даже не было интересно. Я не разглядывала отца, не разглядывала мать. Для меня они были чужими. «Ты постарайся», — доносилось до меня, — «постарайся привыкнуть, что мы тебе не папа и мама. Зови нас тетя Маруся и дядя Петя». Первое время я говорила: тетя Маруся». Потом привыкла довольно быстро. С этого момента со мной что-то случилось. Я вдруг почувствовала себя сиротой. Я стала себя жалеть. Мне казалось, что меня обижают, потому что я сирота. Когда я ложилась спать, я сочиняла какие-то стихи. Потом что-то пела на эти стихи. И все это было посвящено сиротству. Луна, которая светит, цветы в полях — это все для сирот. Так я себя жалела. Моим приемным родителям было со мной нелегко. В раннем детстве я перенесла туберкулез. Росла нервным ребенком, была рассеянной, невнимательной, часто била посуду. Я была уже школьницей, но продолжала писать в постель. Это был ужас. Это был кошмар. Я очень крепко спала, а просыпалась, когда уже было поздно. И все равно я так хотела спать, что не могла подняться, лишь подтыкала под себя одеяло, потому что было мокро и очень неприятно. Утром был очередной скандал. Что только со мной не делали. Не давали мне вечером чай. Водили к врачу. Я пила какие-то лекарства. Однажды тетка сказала мне: «Вот вырастешь, выйдешь замуж и описаешь своего мужа». Это произвело на меня такое впечатление. Я все время думала, какой это будет дяденька. Как я с ним лягу спать и как я его описываю? Этот ужас я пронесла через все свое детство. Позже я стала еще и лунатиком. Поздним вечером просыпалась, ходила по комнате, садилась на колени к дяде Пете, потом снова ложилась и утром ничего не помнила. И опять меня ругали и водили к врачу. Однажды тетя Маруся связала узелок с моими вещичками и сказала: «Уходи, ты непослушная, я не могу с тобой справиться». И я, ничуть не смутившись, пошла по квартирам. Я звонила и говорила: «Меня тетя выгнала из дома, возьмите меня к себе жить». Кто-то читал мне нотации, кто-то захлопывал дверь, и никто не взял. В конце концов я пошла к дворничихе, к ее косой дочке, с которой мне почему-то не разрешали дружить. Она меня пустила к себе. Мы с ней залезли на кровать, высокую-высокую, с огромным количеством подушек. Там было так хорошо, мягко. Мы во что-то играли. А внизу, за столом, кутерьма, дым коромыслом, поют, гуляют. Тетка, прождав часа три, пошла меня искать по всему дому. Лишь поздно вечером дошла до дворничихи. Опять взяла меня за ухо и так привела домой. И снова наказала. Сунула между ног мою голову, спустила трусики и стала бить розгой, тоненьким прутиком. Это очень больно. Я хорошо помню, жжет, как будто режут ножом. У меня до сих пор рубцы на попке. Я реву, но я еще должна просить прощения. Это было самое трудное. На утренней молитве я после обязательного «Отче наш» попросила у Господа здоровья для дяди Пети, Милы, Лени, всех родных и друзей. «А тетя Маруся пусть умрет!» Вдруг выпалила я шепотом. Отомстила. Очень часто наказывая, тетка выгоняла меня на лестницу черного хода. В старых домах были парадные и черные лестницы. На черных стояли помойные ведра, и было много беспризорных кошек. С этими кошками я часто проводила время, потому что наказывали меня постоянно. Я с ними разговаривала, приносила им какие-то косточки и сидела, пока тетка не позовет. Иногда она ставила меня на колени в угол возле вешалки. Сначала я стояла, потом, конечно, садилась, но прощения опять не просила. Однажды в каком-то пальто зазвенело. Я полезла в карман. А там монеты. Довольно быстро я сообразила, что туфли на эти деньги я себе, конечно, не куплю. Но на ромовую бабу в школьном буфете и леденцы у мясницких ворот хватит. У девчонок моих подруг все это было. А мне тетя Маруся давала с собой только бутерброд или яблоко. И я взяла деньги. На следующий день я купила две ромбабы, большие, сочные. Когда их откусываешь, с них течет сок. Потом набила полный карман леденцов, угостила, конечно, подруг. Мне очень понравилась такая жизнь. А деньги кончились. Я снова полезла в карман. Вскоре жильцы стали замечать пропажи. Заподозрили соседскую домработницу. И вдруг тетка обнаружила у меня в кармане конфеты и все поняла. Она стала меня допрашивать. И когда я сказала «да», дядя Петя, тихий бухгалтер, под каблуком у жены до такой степени рассвирепел, что стал меня бить подтяжками. Мне заявили, что я в течение 2 месяцев никуда, кроме школы, ходить не буду. В церкви на исповеди я все рассказала батюшке.